Глава десятая. Борису снилась ранняя весна. Он подъезжал на крестьянской телеге к старинному имению своей тетки. Неужели Вари нет уже здесь? Вот барин, вот они, горенки. Повернулся к нему заросший до самых глаз возница. Дальше уж ты сам иди, мне несподручно. Борис спрыгнул с телеги, крестьянин хлестнул свою клячу вожжами и поехал своим путем. Борис вспоминал эти места. В детстве они жили здесь с сестрой 2 или 3 лета. Вот огромный дуб, посаженный после Полтавского сражения. Возле него нужно свернуть направо, и скоро будет виден господский дом. И дом показался. От него еще кое-что оставалось. Стены были целы, и крыша тоже. Окна выбиты все до одного, да и рамы выломаны. Двери разрублены на куски. Видно, для крестьянских хат они слишком велики, а на дрова неудобны. С тяжелым чувством Борис поднялся на крыльцо. Вот большой зал, где устраивались званые вечера. На этом рояле Варя играла минуэт Моцарта. Рояль разрублен топором. Зачем? Зачем это? Из той бессмысленной дикой злобы, которая овладевает грабителем? Если мне не унести эти вещи, то я их уничтожу, чтобы они не достались никому. Что за дикая извращенная людоедская логика? Узорный паркет весь взломан. Искали, что ли, какой-нибудь тайник? Вдруг в дальнем конце зала послышалось странное цоканье. Борис повернул голову. К нему, громко цокая копытами по паркету, шла коза. Изо рта у нее торчали бумажные листы, которые она ритмично пережевывала. Борис подошел ближе, наклонился и увидел, что коза жует страницы французской книги XVIII века. Случайно уцелело одно из зеркал, и Борис увидел в нем дикую картину: разгромленный зал усадьбы, козу, жующую французский роман, и себя, заросшего, грязного, изможденного. Никто его не будил. Борис проснулся сам. Нашел в комнате кувшин с водой и таз для умывания. Потом он оделся и, с трудом найдя выход, пошел по саду к воротам, никем не остановленный. На солнцепеке возле мечети мирно беседовали 3 солидных пожилых татарина. Борис подошел к ним и, вежливо поздоровавшись, спросил: «Вы ведь часто здесь бываете?» «А как же?» — ответил за всех седобородый патриарх. «Мы ведь правоверные. Мечеть наш второй дом». «А не помните ли вы, случайно, месяц назад, в начале августа, сюда приходил господин лет 30 в черно-белой черкеске с маленькими усиками? Мне хотелось бы знать, к кому он приходил». Татары посовещались и не вспомнили такого господина. Борис их за это не винил. Уж больно мало примет он дал, да и времени много прошло. Однако следовало еще раз попытать счастье, потому что твердо известно, что в мечети Махарадзе был. Что ему там было нужно? Пока Борис оглядывался в поисках нужного человека, его самого тихонько окликнули. Маленького роста хромой татарин подметал дорожки возле мечети. Он-то и обратился к Борису. «Ваше благородие, можно вас обеспокоить?» Борис подошел к хромому. «Уж кто-кто, а уборщики и слуги всегда замечают больше других. Что ты хотел, любезный?» Татарин прижал палец к губам и, поманив Бориса за собой, пошел, сильно хромая, куда-то в бок от мечети. «Ты куда это, любезный?» Борис остановился в сомнении. «Идемте, ваше благородие, не сомневайтесь, все вам сейчас расскажу. Я этого господина в Черкеске видел, все знаю, зачем он приходил». Борис прибавил шагу, посчитав, что хромой хочет получить деньги за информацию и для этой цели ведет его подальше от любопытных глаз. Уборщик хоть и хромал, но шел достаточно быстро. Они обошли мечеть, завернули за неказистый домик, должно быть сторожка, прошли между сараями. «Стой!» — крикнул Борис. «Дальше не пойду». «Говори, что знаешь, а не то». Он, движимый неясной тревогой, схватил хромого за плечи. Татарин начал вдруг бурно жестикулировать, будто был глухонемым, и так скривил свою физиономию, что смотреть на него без отвращения было невозможно. Борис хотел было плюнуть и уйти, но в тот самый момент, когда эта здравая мысль пришла ему в голову, по ней, по голове, кто-то ударил так сильно, что Борис утратил контакт с окружающей действительностью, успев подумать только, какого он свалял дурака, позволив уроду-уборщику заманить его в ловушку и отвлечь внимание дурацкими гримасами. Борис пришел в себя от холода. Холод в Крыму летом — явление необычное, и от удивления Борис открыл глаза. Холодно ему было от того, что лежал он на каменном полу. Оглядевшись, ордынцев увидел вокруг что-то вроде запущенной давно непосещаемой часовни псевдоготического стиля. Он вспомнил, что накануне горничная княгиня что-то говорила ему насчет часовни. Стало быть, это та самая часовня и есть, где обитают привидения старого барина и белой дамы. Борис попытался подняться. Голова болела, но кости были целы, и значительных повреждений в своем организме он не обнаружил. Он встал и подошел к двери. Дверь, естественно, оказалась запертой. Следующим побуждением было выбраться через окно. Окно было большое, стрельчатое, как полагается, без всяких стекол. Но когда Борис осторожно выглянул в него, то сразу же отшатнулся. За окном стена часовни переходила в почти отвесный головокружительный обрыв, уходивший прямо в море. По обрыву кое-где цеплялись корнями чахлые кустики. Море снизу Борис не видел, но оно напоминало о себе грозным шумом. Он отважился высунуть голову подальше и увидел, как подножие обрыва бесконечным приступом берут волны в белых казацких папахах бурунов. Он осторожно пытался просунуть голову обратно, чтобы не порезаться остатками стекол, застрявших в раме. Фуражка зацепилась, ее подхватило ветром и понесло вниз. На середине обрыва она застряла в ветках колючего куста. Борис с грустью подумал, что он не птица, и этот выход для него тоже закрыт. Снова вернувшись к двери, он дергал ее и так и эдак, но дверь была невероятно толста, крепка и совершенно непоколебима. Он обошел все помещение и не нашел больше никаких дверей и лазеек. Он не знал, что за люди оглушили его и заперли в часовне. Мог только догадываться, что тут не обошлось без хромого уборщика, которого он встретил у мечети. Причиной нападения, безусловно, были расспросы о Махарадзе. Хуже всего была неизвестность. Вряд ли его заперли здесь просто так, без дальнейших планов. Очевидно, скоро эти люди вернутся, и тогда... Борис поежился. Он поднял голову и осмотрел верхнюю часть стен и потолок часовни. Поверху стены шла узкая декоративная галерейка. слишком узкая для человека. Она изображала хоры готического собора. Еще выше, под самым сводом, было маленькое круглое слуховое окошко. Окошко это выходило не в сторону моря, так что небольшой шанс выбраться из него все же был. Борис решил попытать счастье, потому что больше ему ничего не оставалось. Он встал на подоконник, стараясь не смотреть в окно, чтобы голова не закружилась от вида бездонной пропасти. С подоконника он переставил ногу на окружающую окно декоративную лепнину, уцепился пальцами за щель между каменными плитами и начал медленно, вершок за вершком, карабкаться по стене. Его целью была галерейка. По ней он рассчитывал без особого труда добраться до слухового окна. Прежде Борису не случалось лазать по скалам, и подъем по стене давался ему с огромным трудом. То одна, то другая нога соскальзывала с неровностей кладки, и он изо всех сил вцеплялся в стену пальцами. Пальцы были уже исцарапаны в кровь, когда ему, наконец, удалось зацепиться за балюстраду декоративной галереи. Напрягая последние силы, он влез на галерею и отдышался. Галерея была слишком узкой, чтобы по ней можно было идти, но ползти по ней было гораздо легче, чем карабкаться по отвесной стене. Борис дал короткий отдых утомленным мышцам и собирался уже продолжить движение к слуховому окну, как вдруг услышал звук ключа, поворачивающегося в замке. Он застыл и покрылся холодным потом. Это возвращались те, кто запер его здесь, предварительно оглушив. Одно было хорошо. То, что он успел добраться до галереи. Если бы он карабкался сейчас по стене, то от леденящего душу звука открывающегося замка он бы неминуемо сорвался. Да и на стене его тут же заметили бы. Узкая галерейка, хоть и плохо, но скрывала распластавшегося на ней человека. Кроме того, на руку ему играло то, что он находился на стене прямо над окном, то есть в хуже всего освещенном месте часовни. Косые вечерние лучи солнца лились из окна и слепили людей в часовне. Они не давали рассмотреть как следует стену, да вошедшим и не приходило в голову ее рассматривать. Зато Борис очень хорошо их видел. Их было трое. Один — тот самый хромой уборщик, который заманил Бориса в ловушку. Второй — рослый, плечистый, с выбритой наголо головой. Под кожей оголенных рук перекатывались, как змеи, мускулы. Бритая голова, смуглая кожа, миндалевидный разрез темных глаз выдавали в нем такого же, как и его хромой спутник, татарина, старинного хозяина благословенной Тавриды. Третий человек, судя по одежде и повадкам, был русский. «Ну? И где этот ваш шпион?» — язвительно спросил по-русски господин в белой шляпе. Татары переглянулись и горячо заспорили на своем языке. Потом, обернувшись на худощавого господина, вспомнили, что он не понимает по-татарски, и уборщик сказал: «Здесь мы его оставили, когда за тобой пошли. Куда он мог отсюда подеваться? Дверь заперта, из окна не выбраться, там обрыв». Худощавый господин подошел к окну. Некоторое время он внимательно всматривался в кусты на обрыве, потом обернулся к татарам и сказал: «Здесь он и выпорхнул. Только крыльев-то у него нет. Вот и сорвался». Татарин плечом оттер его от окна и сам уставился вниз. Видимо, он заметил фуражку Бориса, зацепившуюся за куст, и подтвердил вывод русского. «Разбился и концы в воду. Все равно мы его прикончить собирались. Так он сам прыгнул. Хлопот меньше». Удивительно только, как это Борчук, «Наверное, погибель полез», — задумчиво проговорил уборщик, тоже подходя к окну. «Ума, что ли, лишился? Видно, ты его, Керим, так по башке огрел, что все мозги вышиб». «Кто же его знает?» — Керим пожал широкими плечами. «Может, думал, что все равно пропадать, так хоть на вольный свет вылезти напоследок». «Ладно вам», — прервал их русский. «Разбился так и черт с ним. Заботы меньше. Скажите лучше, когда вы его тащили? Вас никто не видел?» «Нет, господин Вольский», — ответил за обоих мусульман уборщик. «Мы его в мешок засунули, будто барашка. Так и то хоронили, снесли за дами в зарослях. А к этой часовне вовсе никто не ходит, боятся все. Говорят, что здесь нечисто». «Разумеется, нечисто», — усмехнулся Вольский. «Здесь вы с Керимом хозяйничаете, а вы похуже всякой нечисти будете». «Ты так не говори, господин», — зло прошипел Керим. «Мы не злодеи. Мы с дядей Мустафой дело делаем угодное Аллаху. И с нечистым не знаемся». «Ладно уж, не обижайтесь, воины Аллаха», — примирительно заговорил Вольский. «У нас с вами дел много, на ссоры времени нет. Кто такой был шпион, зачем он приходил, теперь уж не узнать. Завтра новый человек приезжает взамен прежнего убитого. Встретите его в Южной бухте после полуночи. Ваши татары его привезут». «Не на Пестеле теперь?» — переспросил Керим. «На Пестеле опасно. Опять выследить могут. Встретите нового. Скажите: салон в четверг. Пароль: в Петербурге сейчас уже осень. Ответ: а в Константинополе еще жарче, чем здесь. Запомнил?» «В Петербурге уже осень», — повторил Керим. «В Петербурге сейчас уже осень», — поправил Вольский. «В пароле ни одного слова нельзя переврать». «Хорошо, запомнил». «Пора расходиться, пока меня не хватились. Я первым уйду, чтобы нас с вами не видели». Вольский первым покинул помещение. За ним ушли татары, к великому облегчению Бориса оставив дверь незапертой. Борис осторожно перевел дух. Все это время он боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия, и все тело его страшно затекло. Выждав для верности некоторое время, он начал осторожно спускаться по стене. Спуск оказался еще сложнее, чем подъем. Он не видел, куда ступать, и при каждом крошечном шажке долго шарил по стене ногой в крепком английском ботинке. Наконец он добрался до лепнины, окружающей окно. Здесь дело пошло легче, и вскоре он уже спрыгнул с подоконника на пол. Осторожно открыв дверь часовни, Борис выглянул наружу. К часовне вела широкая полузаросшая тропа среди неухоженных кустов. Идти прямо по тропе было опасно. Там его могли заметить татарские друзья. Поэтому Борис пошел сквозь кусты позади часовни, рассчитывая, что парк не слишком велик, и рано или поздно он выберется за его пределы. Путь пошел под уклон. Борис уже не шел, а бежал, придерживаясь руками за кусты, потом споткнулся и кубарем покатился по склону во враг. Камни и колючки царапали тело. Одежда рвалась на глазах. К счастью, овраг оказался не слишком глубоким, и Борис докатился до его дна без особенных повреждений, но шлепнулся на дне в неглубокую лужу соленой воды. Видимо, во время прилива сюда доходили морские волны. Отплевавшись от попавшей в рот соли, Борис побрел по оврагу и увидел поднимающуюся вверх тропинку. С трудом поднявшись, потому что силы уже оставляли его, он оказался на полянке, скрытой от татарских и вообще от любых любопытных глаз. Он посидел на траве, дождавшись темноты и восхода луны. Рассвет Борис встретил, плетясь по дороге в город. Море шумело внизу, но Борису страшно было смотреть вниз. Все тело болело, как будто по нему проскакал конный корпус генерала Врангеля. Ссадины и царапины попала морская вода, и теперь они нестерпимо зудели. Одежда превратилась в лохмотья. Голова гудела, как чугунный котел. С усилием переставляя ноги, он шел и шел, загребая пыль у обочины дороги. Его обгоняли телеги и татарские арбы, наполненные всевозможной провизией. Крестьяне из пригородов ехали на базар. Борис не пытался попроситься на телегу. При виде его лошади шарахались, начинали хрипеть и косить глазом. Так, следуя за телегами, добрел он до базара. Нужно было миновать торговые ряды, потом крестьянские обозы, потом пройти через весь город и только тогда свернуть к карантинной слободке. Хотелось есть и пить. У него не было во рту ни крошки со вчерашнего утра. Мужик с корзиной натолкнулся на Бориса, оступился и чуть не уронил свой груз. Не оглядываясь, он выругался. Борис счел за лучшее не связываться, уж очень гудела голова. Он присел в тени чьей-то телеги и вдруг услышал знакомый говорок.